На занятиях повторяли пройденный материал. Савка мечтательно смотрел в окно класса. Видел он там озеро, видел лес, растущий на другом берегу. Андатры плавали, воздев над водой свои крысиные мордочки, а за ними реяли флажки белых бурунов, словно по озеру двигались подлодки под перископами. Да чего же прекрасны Соловецкие озера, и как вкусна в них вода! А названия просто дивные. Ягодные, пустынные, хлебные, благодатные, у креста, палладиево, осинка. Великопорточная. Ныряешь в такие озера, будто окунаешься в давние времена Руси. Ну что это? Савка вскочил из-за стола. Смотрите, на том берегу огонь. Теперь все видели. Стоял себе лес в тишине, все было спокойно, и вот он уже в огне. А рядом учебный корпус. Класс рулевых, словно сговорившись, одним махом отворил окна и попрыгал вниз. Один за другим бултых в озеро и поплыли в робах. Пожар быстро разбегался вдоль берега, приближаясь к Саввотееву. И сначала было непонятно, как его тушить. Джек Баранов догадался. «Снимай голанки, забивай пламя!» Все дружно разделись. Голые, босые, мокрыми робами захлестывали огонь, бегущий на них из чащи. При этом кричали: «Бей, ребята, туши! Тут кто-то был, это поджог!» Пламя они сбили, не дали ему перекинуться к базе. Но чистых голландок было теперь не узнать. В руках остались черные обгорелые лохмотья. Все в копоти, в ожогах. Юнги медленно плыли через озеро обратно. Лезли прямо в окна в свою аудиторию, рассаживались по лавкам. «Продолжаю», — сказал лейтенант Зайцев таким тоном, будто ничего не случилось, а просто юнги вернулись с перерыва. «Мы остановились на определении места корабля по крю и спеллингу». Вечером в Саввотеево прибыл грузовик полуторатонка. Росомаха велел своему классу грузиться в кузов. Стоя, обняв друг друга за плечи, юнги приехали в гавань благополучия, где у причала пыхтел движком СК-619 под зеленым флагом морпогранохраны. Это был мотобот с сильным дизелем. До войны он ловил треску и палтуса, с его борта охотились во льдах на тюленей зверобои. Теперь в его рубке юнгам предстояло испытать себя в вождении корабля по курсу. Для размещения класса юнгам отвели трюм размером с небольшую комнату. Нечто вроде ящика с запахом рыбы, куда рулевые и раскладывались для сна в тесноте, как сельди в бочке. Мотобот сутками околачивался на малых оборотах возле каменистых луд, поросших леском. Качало там на стыках течения здорово. Савка, по краткому опыту мореплавания на Волхове, уже знал, что принадлежит к той несчастливой породе людей, которых бьет море. Это его страшно огорчало, но он решил не сдаваться. Флот есть флот, и его назначение — бой на море. «В море дома», — твердил он себе в высказывании прославленных адмиралов.